«Да», — кричу я и смотрю в полное счастье глаза Джиа. «Получилось». Прыгаю на месте, но радость быстро проходит. Пущенный в воспитанника импульс гаснет, а собственный источник силы так и не вспыхивает. Мы пытались еще, и пока подопечного запитывали, он даже мог творить слабые техники, но как только сигнал прерывался, все шло прахом. «Решено», — сказал я. «Госпожа Анант, прошу вас навечно остаться с нами. Нужна будет еще одна дама и очень большой рюкзак. Можно использовать шагач», — подала идею Джиа. «Точно. Лучше какой-нибудь экспериментальный образец между экзоскелетом и шагачом. Два одаренных висят сзади и заряжают безымяныша, а он, жужжа сервоприводами, разносит врагов в пух и прах». Все заулыбались, представив картину. Этим удалось немного скрасить горечь от неудачи. Сам ученик поражение принял стоически. «Ничего страшного», — сказал он. «По крайней мере, я могу работать через батарейки. Это уже неплохо. Значит, не все потеряно. Гостей выпроводили. Как ложимся спать?» — спросил подопечный. И голос такой странный, как будто подставу ждет. «Из чего бы это?» «Никак, рейс через пару часов. На корабле поспишь. А я поплыву?» Уставилась на меня Джиа и еще мордашку такую просительную состроила. «Аниме, что ли?» «Пересмотрела». Скептически уставился я на нее. «С чего ты взял?» «Ня». Встала она как на постере, очередной поделки японских аниматоров. Я улыбнулся. «Ну как такую с собой не взять?» «Конечно, мне нужно познакомить тебя с семьей». «Я знала». Победно вскинула она руки, а потом умчалась в дом и выскочила с чемоданом на колесиках. «Это что такое?» Уставился я на нее. «Немного вещей», сделала она невинные глазки. «Только крохотный рюкзак, чаги. Полный взрывчатки крохотный рюкзак. И зачем он мне? Это не тебе, а мне. Вдруг придется разделиться. А в твоем, что будет? То же самое, только в большем количестве». Облом вышел. В последний момент все сорвалось. Потому я был хмур всю дорогу. На пароме добрались до Кореи. Мы и так в ней были, но это немного другое. Пересекли границу по корейско-китайскому мосту из Синэйчжу в Чжэньсин. Оттуда уже на частном самолете долетели до Синэйтьюцы, а уже пересекли границу с Монголией. Из-за Мынуауды нас забрали родичи клана Анант. Мы отдали им посылку, и нас на вертушке довезли до границы с Россией. Там уже вышли в Тункинском национальном парке, что в Иркутской области. Осталось не попасться погранцам и никому из местных кланов. Я с наслаждением вдохнул пропитанный зеленью лесной воздух, сжал в ладони пучок луговых трав. Красота! Я дома! Ай! Шлепнул комара на шее. Даже эти гондоны как родные. Тут же поймал клеща на рукаве. Ну что за прелесть! Встречают, аж на душе приятно. Глава 17. «Ты знал, что так будет?» — обиженно проговорила Джиа, замерев у огромного чемодана. Я в тот раз даже не стал пытаться ее переспорить. «А зачем? Его нельзя тащить по земле», — предупредил я и пошел. «Следы от колесиков останутся, по которым на нас выйдут». Она запыхтела, взяла его на руки и даже прошла шагов 50, прежде чем устала бросить поклажу. «Тогда оставлю здесь». «Нельзя», — с выводящим ее из себя спокойствием проговорил я. «Это улика. И что мне с ним делать?» «Не знаю», — пожал плечами. «Можешь сжечь, например. А пепелище? Не улика. Через полкилометра река. Часть развеем, что-то спрячем под камнями. Не отставай», — весело бросил я, — «а то еще заблудишься». Когда дошли до ручья, чемодан выпал из обессилевших рук Джиа. «Там столько вещей», — с горечью проговорила она. Я вытащил из своего рюкзака рюкзак поменьше и всучил ей только сменную одежду. Девушка часто закивала, быстро переложила немного вещей, остальное испепелила. Обугленный комок мы спрятали под камень. «Прости», — проговорила она, уже когда двинулись дальше. «Я больше никогда не буду с тобой спорить. И где еще найдете женщину, которая скажет такое? Безымяныш, мандарины как? Все нормально, они же в ящике, пупырчатой пленкой обернуты. Смотри у меня, головой отвечаешь. А что будем делать, если нас пограничники поймают? Или в городе полиция документы спросит?» — поинтересовался ученик. «Какая легенда, скажи? Ой бой, ой бой», — неуверенно проговорил парень. «Ладно, эта версия отпадает. Тогда мы официальные представители японского клана Суширолы, нет, рода Терияки, с неофициальным визитом. Я типа переводчик. Если что, молчите и очень надменно на всех смотрите. Я сканировал все вокруг, чтобы не нарваться на патруль. Не факт, что бездарных смогу учуять, но мало ли, импульс пришел издалека. метров 500, одиночный и очень сильный, но ощущения странные, похожие чувства у меня были от Мин Юн с ученицами. Уже через полминуты объект оказался в 100 метрах от нас. Как это возможно? Я дал сигнал быть начеку. Снова импульсы неизвестные уже в 30 шагах, я как бы невзначай бросил взгляд, но ничего не увидел. Мы шли, а сзади кто-то крался. Похоже, просто сопровождает. Вполне возможно, мы в границах общины одной из малых народностей. Чулымцы, хакасы и долганы контролировали территорию и следили за порядком в лесах по всей Сибири. Кланы с ними не ссорились, отучились, в лучшем случае останешься без меда. Мы остановились на привал. Я разлил чай из термоса. Любопытство все же взяло вверх, и я крикнул: «Выходи, не кусаемся». Мягко ступая, из леса вышел мужчина в расписных народных одеяниях, смуглый и с раскосыми глазами. «Чай?» – протянул я крышку термоса. «Не откажусь», – кивнул он и принял чашку. «Ваша земля?» – уточнил я. «Нет, но близко к ней. Может, и короткий путь знаешь?» – с улыбкой спросил я. Его добрые глаза располагали к откровенности. «Мне в уральскую столицу, но чтобы без лишних проверяющих». Тут он сощурился и кивнул. Вспомнил. «Бесфамилец». «Да уж, если в вашей глуши по фотороботу на берестяной грамоте мою рожу опознают, в город вообще лучше не соваться». «Да иди ты», — рассмеялся мужик, вытащил из внутреннего кармана спутниковый телефон, разложил антенну и начал звонить. Говорил на своем, ясное дело. «Я в тюркских языках не силен, только материться по-татарски умею, да прикурить спросить могу». «Пойдем», — махнул новый знакомый в сторону чащи. Мы неспешно направились за провожатым. «Скажи честно, оборотень?» – спросил я. «Оборотней не бывает же», – сразу подрубил он акцент. «Ага, не далее чем позавчера одного в расход пустили». Тут спутник эмоций сдержать не смог. «Не врешь, а смысл?» – спросил я. «А что за зверь? Форма какая?» – затараторил он. «Полная, гибридная, или просто магическая оболочка? Оборотней не бывает же», – вернул я ему улыбку. Собеседник обиженно засопел. «Тигр это был». На этих словах мужчина замер. «А сколько лет?» Уже серьезно спросил он. «Да фиг знает», — сказал я и глянул на Джиа. «35-42 где-то», — поправила она. «Там непонятно было. Рожа вся татуированная под кошака. Хм, занятно», — проговорил новый знакомый. «Вот что, мы вам в дороге поможем, а вы больше никому эту историю не рассказывайте». «Лады», — пожал я плечами. «В итоге нас приняли в поселении». Спросили про оборотня, накормили, напоили, а потом сам Белоглазый постановил отвезти в город. Легендарный персонаж, о нем еще в начале прошлого века легенды складывали. Ходит слух, что это династия, но я вот смотрел на этого мужика. На вид 50 лет, абсолютно белые глаза, крепкие жилистые руки, и в принципе ему и полвека может быть, и в 3 раза больше. Мне кроме чая и дарить нечего было, но еще немного мандаринов детишкам раздал. Безымяныша и Джиа переодели, а я поехал как есть. Домчались до Екатеринграда быстро, на летнюю ярмарку, как раз большая группа отправлялась. Все посты были предупреждены, так что в городе мы тихо сошли. Правда, груженные баночками меда и чаем. «Мандарины как там?» – спросил я. «Целые», – проверил рюкзак Безымяныш. «Это хорошо», – медленно произнес я. «В первую очередь мне необходимо было переговорить с Оржевским. А вот как его по-тихому перехватить? Следить за главным следователем в империи не самый умный ход. Машина вот на парковке стоит. Марки «Волчица». Штучный экземпляр подставляется только высшему руководящему составу и главам имперских кланов. Изредка можно выхватить в подарок от вышеперечисленных или с торгов. Куда-то же он поесть наверняка на обеде поедет. На работе ведь пожрать не дадут нормально. А так, хотя бы час спокойствия в день. Ну не сегодня. Сегодня я это у него заберу. Я купил велосипед. Раздал радиостанции. Мы спрятали гарнитуры за головные уборы и разошлись. В 13:05 авто тронулось с места. Я ненавязчиво ехал рядом, ведь мне не требовался визуальный контакт. До 400 метров чувствовал Ржевского уверенно. Все-таки у него бриллиантовый ранг. Даже в столице фонит знатно. Остановился следователю заведения «Когда я ем». Известное место. Обедают там исключительно люди высокого достатка. В нем можно не переживать, что тебя кто-либо потревожит. Хочешь отдельную кабинку, шторку или просто столик в углу? Панорамные окна-мониторы покажут любой желаемый вид. Я натянул кепку поглубже на глаза и зашел в заведение. Тут никого не удивляет такой вид. Привыкли. Известные люди зачастую и похлеще маскируются. Столик у окна, кивнул я в самый дальний угол, пошел за официантом и резко свернул, заскочив в кабинку к Ржевскому и закрыв дверь. Без стука не войдут, так что нечего и думать, что потревожит. «День добрый», — расплылся я в улыбке. «Сказав, твою мать», — выругался от неожиданности следователь. «Вам приятного аппетита, Олег Аркадьевич», — еще шире растянул я уголки губ. «Только вот уже не сказав, вашими, кстати, стараниями в том числе, какого хрена тебе надо», — говорил он это, больше просто выигрывая время на размышления. За грубостью скрывался интерес. «Да вот, скучно одному есть. Дай, думаю, проведаю своего любимого следователя. Спрошу, как у него дела, как одно конкретное дело, а то тишина, в газетах ни слова». В кабинку постучали. Я активировал сканер, администратор и два охранника. «Пюре с котлетой, борщ и чайник кипятка», — отозвался я. «Олег Аркадьевич», — раздался взволнованный голос управляющего. «И медовик», — хмуро добавил следователь. «И сырники», — сказал я. «Глухо по твоему делу», — пробурчал Ржевский. «Все концы в воду. Нашли несколько тел в непотребном состоянии, кто, так или иначе, участвовал. Но там он замялся, подбирая слова. Короче, тупик. Больше тебе знать не положено». «Эх», — вздохнул я. Подали первое и заварник. Пришлось прерваться. Я засыпал подаренный чай. Аромат разошился по всей кабинке. «Что за чаек такой?» — спросил он. «Запах знакомый». «Ну не знаю, вы следователь, вы и скажите». «Попробую, скажу», — кивнул он. «Не факт, вы плохо работаете, Олег Аркадьевич», — попенял я. «Ну ты меня еще поучи», — огрызнулся он. «Такие ресурсы и ничего не нарыли. А я вот нашел ниточку». Какое-то время Ржевский буравил меня взглядом и наблюдал, как я, прикрывая глаза от удовольствия, уничтожаю содержимое тарелки. «Ну что тут за картошечка, что за котлеты, намекни хотя бы», — не выдержал он. «Вы мне подробнее, сначала, что нашли, что подумали, когда ничего больше не нашли, чего коллеги говорят, а личная чуйка». При этом я так хитро на него посмотрел. Нравилось мне чувство превосходства. Я редко позволял себе так упиваться, но сейчас наслаждался моментом. «Давай так сыграем», — решил следователь. «Ты мне только скажи, хотя бы не императорская чета, это смотря как посмотреть», — тихо засмеялся я. «Романовы ведь?» Олег Аркадьевич какое-то время приводил мысли в порядок, поигрывая крышкой зажигалки. «В общем, ничего конкретного найти не удалось, то есть даже не маскировали ложный след, понимаешь? Ты и был ложный след, конечно, но а второй и третий слой защиты, продуманные профи, они же как зайцы колеи рисуют, чтобы ты 10 раз по пути сбился. А тут, все так странно было сделано. Ну подобных совпадений просто не бывает, вплоть до того, что птица в кадр села, секунда в секунду, чтобы важные детали на видео скрыть. Я уже думал, робот какой, все проверил. Никто ни у нас, ни за границей таких не делает, официально. Кроме слова «чертовщина» ничего в голову не приходит. Но сверхъестественные вещи в отчет не подошьешь, сказал я, оставив пустую тарелку. И как раз подали борщ. «За границей жил», сделал вывод Ржевский. «Или хочу, чтобы вы так подумали», хохотнул я, сербая еще кипящий в тарелке суп. «Какой ты ушлый», сказав. «Это я ушлый, виновник моего изгнания, вот кто ушлый. Бесишь», сказал следователь и продолжил. «В общем, императору мне до сих пор на стол положить нечего. Сам склоняюсь к версии длительного заговора, с привлечением личной охраны императора и кого-то из моих замов. А мотив – давление на правителя. Показать силу», – пожал плечами он. «Слабовато», – заключил я. «Это не люди из дворца, и не внутриродовая грызня». Приоткрыл я часть правды. «По крайней мере, связать очень трудно. Ну то есть, конечный интересант может быть кто угодно. Ты же понимаешь», – перешел я на более неформальное общение, и поскольку реакции не было, продолжил. «В таком случае, что скажешь? Мне было интересно понять ход мыслей следователя. Тогда кто-то из имперских родов, не середняки, самый ближний или самый дальний, ага, кругами размышляет. А если я тебе скажу, что и не они, ты поле расширишь до всех столичных кланов? Нет, до двух конкретных, кого уже давно прочат в столбовые. А если и не они, поинтересовался я, иностранные кланы, тогда бы я воспринял это как подготовку к очередной большой игре. Но, тут он задумался, крутя зажигалку в пальцах, как-то сильно загодя, получается, до кризиса еще далеко. В этом мире, с одной стороны, проще было отстрочить кризис, ведь капитал более явно перекраивал карты. Никто здесь не строил иллюзий. Все понимали, как работает экономика акул, и что не существует никакой естественной регулировки рынка. Есть только бесконечный голод денег, их неумная страсть к расширению. Кланы развязывали государством руки. Можно переподелить внутренние рынки, можно внешние. Что значит мы куда-то вторглись? Вы в своем уме? Это свободные кланы, как вы представляете им приказывать? И вот уже экономика получает толчок, очень дешевую рабочую силу и рынки сбыта. Поэтому Ржевский и ставил эту версию аж на четвертое место в рейтинге. Незачем сейчас острым козырькам в мировую войну играть, есть где порезвиться. Пока что, молчишь, по-своему истолковал он, то есть я близко. Я разлил чай и принялся за сырники, опомнился. Достал из кармана маленькую баночку меда и полил творожный десерт. Ты где это взял? Ярмарка только завтра. А можно мне тоже? Я подвинул банку. Забирай себе, у меня его теперь много. Да ты охренел, кланы за него в очередь встают, а ты же без фамилиц, сказов, сам понял, что сказал, заржал я, давай так, информация за информацию, ты мне, я тебе, справедливо, кивнул Ржевский, в дверь постучали, медовик уже не надо, проговорил он, мне нужна вся информация по клану Синицыных, и конкретно по Богданову Павлу, все сведения по клану Ита, Сигура, Абата и Хон, следователь смерил меня взглядом. Попыхтел для порядка, но все же вынул мобильник, нажал вызов и сказал, «Кухарский, дуй в архив, нужна выжимка по пяти кланам», он перечислил и отключился. Мы еще поболтали о всякой ерунде, когда в кабинку постучали. Ржевский не позволил заглянуть, только выхватил протянутую папку. Я пробежался глазами, ладно, не густо, но сойдет, присовокуплю к этому то, что отец собрал, и можно будет работать, ну... Поторопил следователь, виновник нападения, медленно проговорил я, играя на нервах, ни из дворца, ни столбовые, ни около, ни зарубежные, ХМ, кто же остается? Олег Аркадьевич терпеливо ждал, выглядел он сейчас угрюмо, говори уже, все же нервы сдали, мне по нему тоже информация нужна будет, идет, не задумываясь отбил следователь, видимо, это дело у него уже в печенках сидит, или его как профи задело, личным стало, это Романовы, сказал я и расслабленно оперся на спинку дивана, отхлебывая чай. Как АТМПФФФ, невнятно выдал он и затих. Только щелканье зажигалки стрихглавым орлом разбавляло тишину. Глава 18. Это многое объясняет, наконец, выдал Ржевский. А доказательства, они у тебя есть? Если ты решил какие-то свои мелкие дела за счет меня обстряпа. Ну полно тебе, Олег Аркадьевич, почти рассмеялся я. Я что на загнанного зверя похож, у меня все хорошо, свои проблемы я решаю сам. Собеседник снова взял в руки телефон и набрал номер. Кухарский, досье на Романовых, краткое, все что есть. Ну, значит, оригинал вези, так положи, если не положено, зарычал в трубку Ржевский. Мать, Кухарский, не беси меня, мчался курьер быстро. Потниной даже через кабинку повеяло, изучали документы вместе. Я обратил внимание на формуляр, Ржевский уже брал их после нападения, но, видимо, отмел версию. Я запомнил адрес, кое-что переписал себе, так, что там с доказательствами, поднял голову следователь. Нуртынбеков погиб, слышал, да, дела рода, пожал он плечами, так для общественности выдали. В общем, Романов имам Бэ послал меня исполнить, ты, почти вскочил Ржевский. Тише, оборвал я его, сядь, блин, да слушай, информация от старшего Нуртынбекова, а как он с тобой после этого вообще разговаривать стал, уметь надо с людьми общаться, отмахнулся я, Алан Филиппович сказал, что послал сына Романов, и чего, и все, больше информации нет, но дважды два сложи, я проверю, предупредил он, хозяин, барин, это твоя работа, пожал я плечами, снова защелкали клавиши, Кухарский. Нуртынбекова старшего мне найди, да хоть почтовых сов посылай, тугой он, похоже, заметил я, дворяне, мать их, не скрывал чувств следователь, через какое-то время ему позвонили, угу, ага, понял, нет, не надо никакую группу, сам съезжу, все, курьеру там с охраной набери, пусть документы заберут, и где он, недалеко, завтра же ярмарка, там куча сделок вечером пройдет, все съехались, ладно, был рад сотрудничеству. Если, что обращайся, и это, касательного Романова, если, а ты понимаешь, так может случиться, если не сможешь его достать, не парься, я его на себя возьму, им уже сотню лет никто ничего сделать не может, фыркнул следователь, значит, первым буду, я вышел на улицу, хранитель мандаринов, прием, На связи, отозвался ученик. Как там товар? Цел. Принял. Тут вышел следователь. Ржевский сразу решил ехать на место, а я подумал, что лучше уж он меня подвезет, чем какой-нибудь приметливый таксист. Следователь высадил меня за километр до поместья Багровых, на чьей территории сегодня собрались гости. Джиа и Безымяныш уже должны были раздобыть авто и прибыть на вечер в составе сибирской делегации. Я вышел со стороны беседки для водителей. Такие иногда делали, там обычно стоял кулер и автомат со сняками. Можно было попытаться проникнуть в невидимости, но, когда будут пересматривать записи, могут заметить странность. И не попасть на прием не вариант. Там Джиа в вечернем платье. Когда я такое увижу? Разве что на Чеджу организовать, чтобы полюбоваться на всех девчонок острова в декольте. Я откинул ненужные сейчас мысли, что забили эфир из-за волнения. Гости все прибывали и прибывали. Я придумал уже несколько способов проникновения разной степени паршивости, когда на глаза попалась знакомая рожа. Зингер, держи морду кирпичом, пристроился я рядом. Сказав, удивленно прошипел он, ты какого черта тут забыл, не твое дело, сквозь зубы тихо проговорил я, и уже не сказав, проведи меня, и получишь контракт на крупную сумму. Да ты хоть понимаешь, как мне это может аукнуться? Скажешь, что я тебя запугал, пихнул я его локтем в бок. Это еще хуже, сказав, мы подошли к посту охраны, нас просветили и пропустили внутрь. Ну да, сегодня вход по спискам весьма условный. Спасибо, сказал я и растворился в круговороте гостей. Голову держал низко, ни на кого не смотрел, никем не был остановлен. За меру одного из столиков, взял тарелку и поднял ее на уровень лица, тыкая в содержимое шпажкой. Нашел взглядом Джиа и залип. В платье с народным орнаментом она просто притягивала на себя все внимание мужской части гостей. Я еле заметно кивнул ей. Увидел Ржевского, который ходил по двору и искал глазами, того, кого я уже нашел. Алан Филиппович Нуртынбеков в компании с молодой женой и сыном подошли к тюркским братьям. Я заметил, как вздрогнула при взгляде на него Джиа. Жума бы остался говорить с молодежью, а вот отец с женой стал переходить к другой кучке гостей. Я даже не успел его перехватить. Он сразу узнал меня. Не знаю как, но только взглянул и все понял. «Дорогая, я отойду», — чуть осипшим голосом выдал он. «Алан Филиппович», — протянул я руку, глядя ему в глаза. Суровое каменное лицо не выражало никаких эмоций. Нуртынбеков немного колебался, но все же пожал ладонь. Мы отвернулись от камер, чтобы потом никто не прочитал по губам, о чем говорили. «Жаль, что так вышло», — говорил я, «все как есть на душе, ничего не заготавливал». «Тут Ржевский бегает, вас ищет», — кивнул на следователя, что уверенной походкой зашел в дом. Собеседник лишь тяжело задумчиво дышал. «Да я и не хотел ничего от него слышать. Сам не знаю, нахрена сюда поперся. Просто мне показалось это правильным. Если вам что-то еще известно, можете сказать», — продолжил я. «Я собираюсь мстить Романову». И снова тишина в ответ. «Ладно, простите, что потревожил. Просто подумал, вам станет легче, если посмотрите мне в глаза. Я чувствовал, как опасно в нем колышется сила, будто содовая, когда ее взболтают». Он так ничего и не сказал, и я направился на выход. «Кто это был?» — спросил подошедший Жумабы. «Убийца Имамбе», — задумчиво изрек Алан Филиппович, глядя вслед уезжающей машине. «И ты его отпустил?» — едва не вскрикнул сын, но тут же взял себя в руки и огляделся. «Я дал слово», — процедил сквозь зубы глава клана, но сын уже бежал к воротам. «Стой!» — приказал отец. «Стой, тебе говорят, за нами погоня», — заметил я. Через минуту после этого в зеркале заднего вида появился злосигналищий черный автомобиль, а за ним еще один. «В клещи брать будут», — заключил я. «Кто это?» — обеспокоенно спросила Джиа. «Предполагаю, что младший Нуртынбеков сбежал с охраной. Второго убивать никак нельзя. Ну, постараемся поаккуратнее». Первый автомобиль начал нас догонять. Затем обошел и, резко развернувшись, преградил дорогу. Я плавно остановился. Завизжали тормоза второй машины. Сзади и спереди нас окружили люди в черных костюмах. «Этого не трогать, он мой», — зло прорычал Жумабый. «Ну все, началось аниме», — обреченно подумал я. «Я не хочу, чтобы твои люди пострадали. Можем все решить только между нами», — с выводящим собеседника из себя спокойствием произнес я. На самом деле, переживал за Безымяныша. Если его зацепит, я за себя не отвечаю. «Дуэль», — кивнул парень. «Вы не лезьте, что бы ни случилось», — строго глянул на спутников. безымяныш, мандарины береги, а то тут сейчас такая пляска начнется. Машину лучше подальше отгони». Я глянул на противника. Он сейчас не контролирует эмоции. Табур будет расходовать активнее. Так что даже есть шанс успеть отделать его до приезда главы клана. Я слегка поклонился ему, а Жумабай в ответ лишь презрительно плюнул. «Ты позоришь своего брата», — покачал я головой и еле успел отскочить. В землю ударил поток чистой энергии, лишь хвост этого выброса оформился в водяную змею. Но к подобному я уже готов. После той схватки долго думал, что делать, и решил ломать технику, как в старой игре на телефоне. Голова анаконды оказалась самонаводящейся, так что я попросту завел ее к хвосту и, сделав сальто, перемахнул тело. Техника закольцевалась и развеялась. «Контроль руками надежнее», — выпалил я. Из-под асфальта ударили 4 водяных столба, ни один не задел меня. Струи зависли в воздухе, закрутились в воронку и упали водяным молотом. Охренеть, у него техники одна в другую перетекают. Фантастическое единение со стихией. Это готовые связки или он импровизирует? Я пустил вверх луч света размером с себя, и техника с дырой в основании не нанесла мне вреда. В дело пошли аж 2-шные серпы. Пока я прыгал, заметил, что в диаметре 20 метров тихо появляются водяные бортики. Жумабай что-то готовил, то есть параллельно две техники делает, это контроль совсем не для его возраста. Уворачиваясь от жгутов, я как бы невзначай стал смещаться к краю этого квадрата будущей ловушки. Чуйку выкрутил на максимум. Вот-вот будет выброс. Я активировал невидимость и ушел длинным прыжком, распластавшись в траве. Новый навык прогрессировал и в моменты смертельной опасности работал без перебоев. Все пространство, где я был секунду назад, мигом окружила 4-метровая стена воды, а потом это превратилось в бассейн без бортов, с водоворотом в центре. Какая изощренная техника. Жертва долго мучается, пока не задохнется. Противник недоуменно пялился, потом взмахом руки остановил воронку. Вода успокоилась, и он понял, что меня внутри нет. Жумабай в поисках меня начал поворачиваться влево, в то время как я выскочил справа, вздымая его на стеклянное копье. Доспех спас парня, он попросту подлетел и рухнул на землю. Я бросил комбинацию когтями по стихийному щиту, но вода тут же обернулась льдом, оставшись кандалами на предплечьях. Твою мать, да как, молниеносная смена структуры стихии. Главе рода мое почтение, все же насколько по-разному он обучил сыновей. Я отскочил назад, расплавляя кандалы в полете. Из воды соткался огромный спрут, что попытался меня сцапать. Ох, как не хватает сабли, сейчас бы подсекал щупальца. Я вертелся, стрелял лучами и звездами, и даже подбросил в небо ослепляющую технику. Жумабай зажмурился, и осьминог без контроля просто бестолково махал отростками. Я успел уплотнить табур, когда водяная тварь разлетелась веером ледяных осколков. Да это же просто невозможно. Со всех сторон от меня вспухли вспененные вихри. Было секунды 2, чтобы проскочить между ними. Я сделал первый шаг, второй, а на третьем уже впечатался плечом вставший ледяным столб. Я упал, а он тут же растекся. Волна подхватила меня, швырнула в центр. Вода снова отступила, взметнулась вверх, к непонятно когда возникшей ледяной ограде, а потом ринулась обратно с двойной силой. Я понял, что мне не уйти. Вся надежда сейчас будет только на Гойле. Вот дерьмо. Я проиграл младшему, более слабому брату, будучи сильнее, чем в прошлый раз. Все же вклад Джиа в той битве был решающим. Вода с шумом ударила со всех сторон одновременно. Я сделал глубокий вдох и приготовился, что меня сейчас будет крутить, но заметил льдинки по краю бассейна. Да он меня заморозить решил. Я снова активировал невидимость, и лед сомкнулся вокруг доспеха. Я смотрел, как младший Нуртынбеков недоуменно глядит. Лицевые мышцы ходуном ходили от гнева. Он развернулся и дико завопил. Ледяной куб разлетелся сотни и сотен маленьких пуль, что градом прошлись по всей территории вокруг в радиусе 50 метров. «Где ты, тварь?» Срывая горло, вопил слетающий с катушек противник. «Эти техники очень затратные, но он об экономии сил не думает. Меня это радует, ведь я пока даже ни одного удара по его защите не нанес. Оппонент определенно ведет по очкам». Жумабай принялся серпами выкашивать траву вдоль дороги и срубать деревца, надеясь меня зацепить. Я бросил ослепляющую технику и вышел из невидимости. Рывок, и сразу впечатываю стеклянное острие в защиту. Уклон от ледяного клинка и щит под подбородок. пронырнуть под волной пара в лицо и когти в почки, сместиться и окутанный табуром кулак по печени, разрыв дистанции, бросить звезду, пустить луч, вспышка, и снова невидимость. На ходу бросил стеклянный дротик, пригнулся, когтями по спине, флешка, выйти из невидимости, выпад, уклон, атака, раз, два, три. Я как-то ненормально ускорялся, именно в ударах и рывках, сияющие кулаки мелькали по разным траекториям так, что сам едва видел, стихийные щиты просто не успевали сформироваться. Я разрушал технику до того, как вспыхнет ее контур. Со стороны, должно быть, это шоу смотрелось фантастически. Последние четыре боковых уже прошлись по лицу Жумабе, кровь хлестнула во все стороны. Я оттянулся для смачного финального удара, но кулак с хрустом сломал ледяную копию. Сквозь нее пролетело ледяное копье, откидывая меня, а затем меня утянуло в водоворот, как аквапарк с аэротрубой. Не понял, сколько времени прошло, но, когда выбросило из техники и прокатило по асфальту, дошло, что покрытие содрало кожу с рук, а, значит, доспеха нет. Это же сколько меня мотыляло. Я попытался включить щит, но резервуар табура был пуст. Я потянулся к Гойле, но в этот момент мне влепили ногой по лицу. В ушах зазвенело, в глазах заискрилось. Картинка шла ходуном. Я всем сердцем тянулся к Гойле, но выходило, будто пытаешься завести авто без топлива. Ну же, сила предков, давай, откликайся. Ледяной клинок заискрил в закатных лучах. Вдали раздался вой резины по асфальту и рык двигателя. Не успел ты, Алан Филиппович. Совсем чуть-чуть не успел. Жизнь за жизнь, улыбаясь, проговорил Жумабе и опустил меч. И тут обзор закрыла спина безымяныша. Прозрачное лезвие техники окрасилось в красный, выглянув чуть выше поясницы ученика. Густые капли падали с клинка. В голове зашумело. Не может быть, это все какой-то сраный бред. Жизнь за жизнь, проговорил безымяныш и рухнул рядом со мной. Я смотрел на его немигающие глаза. После секунды ступора подскочил и зажал руками рану. Горячая кровь струилась сквозь пальцы. В голове крутились только маты. «Я отдал долг, господин», — проговорил воспитанник. «Отдал», — сказал я, проглатывая горький ком, застрявший в горле, и чувствуя, как внутри что-то обрывается. «Что-то говорил Жумабы», — кричала Джиа. Я увидел отсвет оранжево-красной вспышки, и горящее авто рухнуло на обочину. Следом пролетел человек в костюме, и еще один. Я потянулся к Гойле, чтобы расщепить Жумабе, стереть его в пыль, но внутри откликнулось что-то совсем иное. То, что я видел недавно в глубокой медитации, но не смог различить. Тот самый слон. Из ладони вырвался свет. Нет, не моя стихия. Этот был совсем иной. Белый, как ангельские крылья, и теплые, как мамины ладошки. Он впитывался в безымяныша. Свет вышел из меня весь без остатка, и я обессиленно рухнул на колени. Рана в центре живота подопечного попросту исчезла. Я растерянно смотрел на ученика, и тут его веки дрогнули, а следом разлепились клеенные багровой коркой губы. «Мандарины целые», — еле слышно протянул он. Глава 19. О причинах произошедшего исцеления безымяныша сейчас никак не подумать. Я пленил Жумабе, связал ему руки его же галстуком. Положил мордой в асфальт и поставил ногу на спину. «Дернешься, отца расстроишь», — предупредил я, намекая на вред здоровью, близкий к смертельному. Нет, я уже не был на него зол. Безымяныш выжил, и я испытал к младшему Нуртынбекову лишь немного жалости. Мотивы его действий кристально прозрачны. Многие бы поступили точно так же. Ни за что мне зацепиться здесь, чтобы он оставил след в моем сердце. Так что жест был театральный, воспитательного характера. Уже стемнело. Я стоял в свете фар двух уцелевших машин. Ощущения были дерьмовые. Мне бы только один разговор провести, а потом, скорее всего, отрублюсь, лишь бы не раньше. И снова здравствуй, хмуро проговорил Алан Филиппович. На сына даже взглянул, словно его здесь и нет. А вы не торопились, заметил я. Скажем так, я знал, что все в порядке. Похоже, кто-то из охранников вел ему голосовую трансляцию происходящего. А я еще удивился, почему никто не проехал по дороге. Желающих завернули с обоих сторон. Я думаю, об этом маленьком инциденте всем лучше забыть, бросил глава рода пробный шар. Я кивнул. Никому не нужно знать о том, что здесь случилось. Обет молчания, предложил я, чем немного удивил Нуртынбекова. Он всю душу из охраны и сына вытрясет, выясняя все в мельчайших деталях. Но бойцы ничего толком и не видели из-за моих вспышек. Невидимость точно в секрете осталась, я же не зря ее флешками маскировал. А вот с тем, что произошло в конце, еще самому разбираться предстоит. Мы принесли клятву о неразглашении. Наших ментальных сил хватило, чтобы обойтись даже без крови. Осталось еще два щепетильных вопроса. «Дал слово», — сказал Алан Филиппович, заложив руки за спину. И его нарушил. Тут он впервые покосился на сына, которого до этого демонстративно не замечал. Не то, чтобы прям прилагали к этому усилия, сделал я намек, что не все так страшно, и ситуацию можно замять. «Я виноват», — упрямо качнул головой Нуртынбеков. «Можете просить любую компенсацию. Мне пока ничего от вас не надо», — покачал я головой. Собеседник кивнул. «Долг останется. Могу я забрать сына?» — спросил он. «Жумабы официально мой пленник, и просто так его забирать даже неприлично». Уставшие мозги со скрипом работали, перебирали варианты, но я ничего не мог придумать. Какую цену назначить? Чтобы пауза не затягивалась, я кивнул. Подошли двое охранников, подняли Жумабы и потащили под руки. Он лишь понуро опустил голову. «Ну точно, просто поспрашиваю его. Информация, самое ценное, что удастся получить. Мы остались вдвоем, и самое время нормально поговорить. Вы отлично их обучили», — сказал я, — «и настолько по-разному, но недостаточно хорошо воспитал», — угрюмо сказал Алан Филиппович. «Он почти меня достал», — кивнул я на понуро волочащего ноги наследника, — «но он проиграл, можно сказать, умер». «Можно», — покивал я, — «время еще есть, пробелы заполнится, потенциал пугающий. Разрешите вопрос?» «Да». «Перетекание одной техники в другую, как это выглядит в структуре плетения?» Какое-то время мужчина молчал. «Есть разные способы. Жумабы создает сразу несколько контуров одновременно. Как художник, который одновременно рисует двумя руками, поразился я. Редкий талант. Сын с детства его тренирует, и только недавно начало получаться», — сказал он и затих. «Понятно почему. После какой трагедии? Как имам бы вообще связался с Романовым? За что он выплачивал долг? Всему виной любовь», — поджал губы Нуртынбеков. «Вы молоды, должны понять, он хотел знать, сможет ли он завоевать сердце одной юной особы, и как, завоевал», собеседник кивнул, «я не одобрял, и со стороны девушки вся родня тоже была против, но влюбленные продавили, у меня недавно родился внук, ау, поздравляю», совершенно искренне сказал я, «значит, имам бы все-таки продолжит жить в своем ребенке, что ж, мне пора», изрек я, «услышал все, что хотел». «Еще раз прошу меня простить, я его накажу, если что-нибудь будет нужно, да бросьте, хотя, я замер осененной мыслью, а что если, он мне будет должен услугу, ничего смертельного, но трудную и не без риска, хм», звучит очень воспитывающе, еле заметно дернул уголком губы Алан Филиппович, «отныне мой сын должен вам услугу, но не смертельную, слово», и так он припечатал последнее, словно в каждый звук табур влил. С силой сказано, я пожал большую грубую ладонь, всем естеством ощущая разлитое в воздухе обещание, уже развернувшись, застыл. «Так вот что это было», — воскликнул я, крутнувшись на одной ноге. Алан Филиппович еле заметно приподнял брови. «Древняя кровь?» — одними губами спросил я. Глава рода лишь ухмыльнулся и кивнул, а я чуть виновато поджал губы. Мы одновременно вспомнили имамбе. Старая кровь, она ощущается, официально роду чуть за 800 лет, по факту, выходит, что больше 5000, вот и думай теперь, я пошел к нашей машине и уже на подходе, меня начало накрывать, Джиа заметила это и сдала назад, сокращая путь, который требовалось пройти, я сел на заднее сиденье, безымяныш спал, обняв рюкзак с мандаринами, я пощупал пульс, жив, куда едем, спросила помощница, домой, Чаги. Там в лесу возле поместья, я почувствовал, как язык заплетается, и потерял сознание. «Как пожелает госпожа», — проговорил голос неизвестного, а затем хлопнула дверь. Я открыл глаза. «Кто это был?» «Лекарь», — пояснила Джиа. «Ученик все еще спал. Я пригляделся. Дышит. Вы оба здоровы, но тебе требуется сон. Что-то с энергиями, каналами и всем прочим. Нужна карта», — сказал я, а потом объяснил Джиа. «Куда ехать?» Я еще подремал. Потом машину мы оставили на парковке, растолкали безымяныша и пошли через лес. Была уже глубокая ночь, когда мы приблизились к тайному ходу в поместье Сказовых. Я отодвинул огромный булыжник, выступающий крышкой лаза, дождался, когда спутники спустятся, и полез последним, чтобы прикрыть за собой ход. Там с этим камнем особая система. Мы замерли перед бункерной дверью. Надеюсь, догадались оставить мне один из кодов. Если нет, в лучшем случае из стен сонный газ пойдет. Я ввел цифры на панели, и первая лампочка с красной сменила цвет на зеленый. Это еще не показатель, может быть и обманкой. Я приложил ладонь к сканеру, затем сетчатку глаза. После нажал кнопку и проговорил кодовую фразу. Вылез небольшой щуп, и я проколол палец. Загорелась последняя лампочка. Разумеется, нас уже давно срисовала охрана, но без всех процедур с той стороны не смогут открыть дверь. Точнее, по протоколу просто не станут этого делать. Если бы за панелью управления сидел отец, он бы смог такое провернуть. Но пока ему сообщат, если он вообще дома, пока дойдет, разберется. Нахмурится при виде спутников. Посовещается с дядей Пашей, соберет тревожную группу, даст первую степень готовности всем силам. В общем, поэтому дверь до сих пор не открылась. «Сын!» — раздался в динамике взволнованный голос отца. «Открывай уже, пап!» — с прорывающейся в интонациях смешинкой сказал я. Щеки сводило, хотелось улыбаться, а я еще даже не увидел родных. Раздались щелчки затворного механизма, и тяжелая гермодверь распахнулась. «За мной след в след!» — предупредил я. На полу полно ловушек, конечно, их все уже отключили, но я безумно хотел спать, значит, надо взбодриться. Безымяныш, береги посылку, последний этап остался, если ты здесь их раздавишь, я тебя в слуги аббата передам. Как можно, господин, обиженно выдал он, покрепче затягивая лямки рюкзака. Я шел по металлическим квадратам пола, иногда прыгая с одного на другой в произвольном порядке, потом сделал перекат, прошелся на цыпочках, а затем и вовсе упал на пол. «Невидимые лазеры», – прошептал я с серьезным лицом и пополз. «Задницу сильно не задирайте, отрежет». Безымянный шпыхтел и толкал перед собой рюкзак. Джиа прижалась к полу, словно ее присосала. «Правильно, правильно», – приговаривал я. «Кому нужна помощница без задницы?» Девичий кулачок больно ударил меня по икре. Я встал у второй двери и отряхнулся. Помог подняться остальным, и вторая дверь распахнулась. «Сын», – осторожно проговорил отец, – «я почувствовал, что в комнате собралось семь одаренных». «Пап, я захожу», – смеясь проговорил я, – «тапками не кидайтесь, а то ненароком мандарины помнете, я вас потом спасать не буду». «Сын», – заулыбался отец и раскинул руки. Остальные бойцы стояли готовые к бою. Я обнял батяню и приподнял, сжимая до хруста костей. От него пахло его любимым одеколоном, который уже лет 10 не производит. «Папаня», – радостно протянул я. «Все, отбой, бойцы», – зыркнул я на охрану. Дядь Паша кивнул, и все расслабились. Я подошел и пожал ему лапищу, а затем и каждому бойцу. «Представлять отдельно не буду», – пояснил я. «Пошлите наверх, чтобы не повторяться». «Спят уже все», – сказал отец. «Разве, что мама, может, зачиталась». «Это хорошо», – потер я руки. «Будет утром сюрприз», – предвкушающе проговорил я. «Как я поэтому скучал», – потрепал меня по волосам отец. «Скажи слугам, пусть гостевое крыло подготовит, и парней отпустите». Глава СБ кивнул, бойцы поднялись, а сам он остался. «Теперь можно и познакомить. Это моя правая рука, Джиа, урожденная Чон». «Кто? Чон?» – переспросил отец. «Чон, Чон, Чон», – проговорил он, вспоминая. «Южнее бери», – уже вспомнил дядя Паша. «Та самая Чон», – перевел взгляд с нее на меня. «Наконец, нашедший нужный файл в памяти отец, та самая», – кивнул я, – «а официально она», – дал он мне шанс закончить фразу, – «его слуга», – проговорила Джиа, – «воспитал троллей, блин». Отец с дядькой переглянулись, а это, едва сдерживая ликование, продолжил я представление, – «безымяныш». «Угу», – кивнул отец, – «мой ученик, мне больше нравится воспитанник», – с гордостью добавил подопечный, – «урожденный». Уже понял суть постановки отец. «Асакура Аббата», заявил я. «Мухахаха», добавил злодейский смех. «Хоккайдо», задумчиво проговорил Павел Николаевич. «Благодаря семье Аки они отлично знали историю той войны, в отличие от меня, который до сих пор не особо разобрался. Я даже боюсь представить, как это все вышло», проговорил отец. «Надо было еще дедушку Лаоюя взять», заключила Джиа, а я с такой гордостью на нее посмотрел. Глаза отца и дядьки еще сильнее округлиться просто не могли. Безымяныша и Джиа слуги повели в комнаты. Я ушел в кабинет к отцу. Дядь Паша по старой привычке подпер собою дверь. «Насколько ты доверяешь своим людям, Арс?» – спросил главное для себя он. «Как себе», — сказал я. Безымяныш несколько часов назад просто и без затей прыгнул на ледяной клинок, закрывая меня собой. В буквальном смысле отдал за меня жизнь. Ну, Табур же спас, у него нет дара, с недавних пор. Он умер на моих руках, я закатал рукава, на предплечьях все еще была его засохшая кровь. «Так он живой», — не понял отец. «Я знаю, пап», — хохотнул я, и смешок вышел нервный. «Оставим эти разговоры до завтра, я очень устал». «Да, конечно, Славик так и не занял твою комнату, ходит туда как в музей, так что, да, прикол выйдет грандиозный», — заулыбался я. Открыв глаза поутру, я первым делом пустил сканирующую волну. Все были на месте. Безымянный жив, Джия тоже. «Так, а почему она так близко?» Я подполз к краю кровати. Девушка спала на матрасе между койкой и окном. Она явно отвыкла от теплых домов, поэтому взмокшая прядь прилипала к виску. Одеяло было скомкано в ногах. Капля пота скатилась со лба, поехала по щеке, скользнула на шею и скрылась в ложбинке между грудей. Девушка заворочилась, и я резко отвернулся, натягивая одеяло выше пояса. Джия села, подошла ко мне. Я почувствовал, что она поднесла ладошку к носу. Проверяет, дышу или нет. Я клацнул зубами, и девушка испуганно отскочила, а я засмеялся. «Дурак», — ударила она меня подушкой. «Жив, не боись». «Безымянный что же?» — опередил я ее следующий вопрос. «Ты чего приперлась-то?» «Не приперлась», — скрестила она руки, отчего грудь в ночной рубашке стала выглядеть еще аппетитнее. Я приняла решение о смене тактической позиции. «Можно просто сказать, что тебе стало некомфортно, а со мной ты чувствуешь себя в безопасности». «И это тоже», — смущенно проговорила Джия и отвернулась. Я поднялся и сходил в душ, а затем заглянул к семейному лекарю. Пока только на косметические процедуры. Не хотелось разбитой рожей светить на завтраке. Все домашние еще спали. Оделся в чистое. Выглаженный нарядный ханбак для Джия тоже уже доставили. Я собирался хвастаться помощницей. Растолкал безымяныша и вручил ему кимоно. «Да, сегодня бьем стереотипами, но зато младшим прикольно будет». Сам оделся в простые брюки и рубашку, затем пошел к младшим. «Эй, всю жизнь проспишь», — заглянул я в комнату к Славику. «Да встаю я, встаю», — протянул он и зарылся головой под подушку. Зашел к сестрам. Маша уже расчесывала Аньку, и я взлохматил обоих. «Ма-а-а-эм, Арс нам прически портит», — дежурно-притворно возмутилась старшая из сестер, а я выскользнул из комнаты и спустился вниз, тихо посмеиваясь. «Дойдет через 3-2, сказал я отцу. «Арс», — раздался голос Машки. «Арс», — вторила ей Аня. «Арс», — неверяще выпалил Эйка, а потом раздался резкий топот. Мелкие слетели по лестнице и чуть не сбили меня с ног. «Ура, брат вернулся. Когда ты приехал? Почему не разбудили раньше? Ты надолго?» Засыпали они меня вопросами. «Все за столом», — оторвал их от меня отец. «Сначала в порядок себя приведите, сынок», — сияя улыбкой, вышла мама. Разумеется, она уже знала о моем приезде. «Мама», — я обнял ее, а потом поднял и закружил. Она немного отстранилась, взяла мое лицо в ладошки и долго изучала. «А как повзрослел, щетины больше, чем у отца», — сказала она и снова крепко прижала к себе. «Да это все свежий воздух», — похвалился я. Про обилие женщин в окружении добавлять не стал. Пока слуги накрывали на стол, поднялся к себе, а я специально не занимал комнату. Выскочил брат с щеткой в зубах. «Знал, что ты приедешь. Ой», — осекся он, когда увидел Джиа, а потом весь покраснел. Я заржал. Сестры тоже выбежали, шурша щетками об зубы. «Ой», — сказала Аня и замерла, глядя на помощницу. «М», — застыла Маша. «Мам, а у Арса девушка в комнате». Младшая дергала меня за руку штанов, а потом притянула к себе и шепотом спросила. «А это кто?» «Это принцесса», — шепнул я. Аня встала по стойке смирно со стекленевшими глазами, взяла Машу за руку и увела, что-то втолковывая на ухо. Я посмотрел на Джиа, она тоже улыбалась. Спустя еще минут 15 все уселись за стол, и я со спутниками начал спускаться. Сначала представил всех домашних, а затем гостей. «Это мой воспитанник Безымяныш», — торжественно объявил я. «Сын главы преступного клана, и последний в своем роду по линии матери». Мелкие зашептались. Мама держала лицо, отец одобрительно улыбался. «Моя слуга», — на этих словах девушка поклонилась, сложив руки у груди. «Джиа, урожденная Чон, принцесса острова Чеджуда». Тут мама уже покосилась на отца. «Мандарины», — вытянул я руки. Безымяныш вручил мне ящик. «Гостинцы с моей плантации», — сказал я, водружая на стол. Тут же выставил сибирский мед и чай, а это сами поймете, что и откуда. Погоди, повертел банку в руках отец. Это же тот самый, он глянул на часы. Ярмарка еще не открылась. Сказать им про Белоглазого или нет, шепнул я Джиа, но так, чтобы все услышали. Дядь Паша только качал головой, и лишь дворецкий Семенный виду не подал. Я хитро улыбался, выкладывая очередной сверток. А это чай от моего партнера дедушки Лао Юя. Тут дворецкий уже невозмутимость покинула управляющего поместьем, он чуть чайный сервис из рук не выронил. Остальные подарки вручу чуть позже. Мы сели за стол, и меня просто завалили вопросами. Пришлось отвечать, и тут появляется безымяныш, летит как птица с горы. Я упускал факты, которые могут напугать, и рассказывал все, как веселую историю. Было приятно делиться всем пережитым в кругу семьи. Можно не переживать, что кто-то проговорится. Уж что-что, охранить семейные тайны мы умеем с рождения. А потом выяснилось, что ее мама – Минхичон. Я думала, он меня домой везет по ее приказу, смеясь добавила Джиа. А затем во мраке пещеры склизкая биомасса снова соткалась в человека, зловеще произнес я, глядя на испуганные лица младших. А потом земляной голем схватил дракона за шею. Я в шутку прихватил Славика и стал щекотать. Брата и сестер я отправил в библиотеку с миссией показать безымянышу и Джиа семейные фотографии. Сам остался на разговор с отцом и мамой. «Урода проснулся Гойли», — сказал я. Родители замерли. Они не переглянулись, что было бы логичным в такой ситуации. «И что это за дар?» — взволнованно спросил отец. «Песок, если кратко». И снова батя лишь моргнул и почесал щеку. Мама нервно вцепилась пальцами в спинку кресла. «Как-то вы не слишком обрадовались», — заметил я. «Сынок», — дрожащим голосом произнесла мама. «Дело в том, что ты», — отец взял ее за руку и кивнул. Я с удивлением обнаружил в голове звенящую пустоту. Я не пытался ничего просчитывать. Просто слушал. «Ты не мой родной сын», — произнесла наконец мама. «Ты последний из рода благих. Уважаемые читатели, сегодня выложил 3 главы, поэтому в понедельник возьму выходной, и время выхода Прады поменяется. Она переедет на 12:45-13:45 по Москве». Глава 20. «Что? Мне же не мерещится это?» Сначала я подумал, это шутка, но видя, как слезинки скапливаются в уголках маминых глаз, понял, нет, это самое, что ни на есть правда. «Я прости», — сглотнула она, — «надо было сказать тебе раньше». Отец предлагал, но я не нашла в себе сил. Я боялась, если я пойму. Просто, она не смогла закончить и захлебнулась в приступе плача. Несмотря на шок, сообразил я быстро. «Мама, мама, мамочка, ну ты чего?» Я прижал ее к себе. «Это все неважно, ты моя мама. Этого уже ничего не изменит. Хоть простолюдинкой будь, хоть вассалом моего злейшего врага». На этих словах она взглянула в мое лицо и, снова уткнувшись в плечо, заревела еще громче. Минут 10 мы пытались заткнуть прорыв в этой дамбе, где вода скапливалась 18 лет. А я судорожно думал, ты последний из рода благих. Благие, благие, что я вообще слышал о них? Почти ничего. Был такой род и перестал существовать. Как-то очень стремительно. И о них не принято вспоминать, даже в узком кругу. Никто не знал, почему, но все соблюдали. Наконец, соленые ручьи пересохли, и мы смогли продолжить разговор. «Как так вообще получилось?» – спросил я. Меня интересовало все. Вопросов было так много, что даже не ясно, с чего начать. Родители переглянулись. Я понял, что они много раз обсуждали этот момент, но все пошло не по плану. Одно дело – обдумывать сценарий диалога, и другое – проживать его. «Не спешите», – взял я инициативу в свои руки. «Все по порядку». Отец тяжело вздохнул и сказал: «Ты никогда не задумывался, как вообще непримечательный клан Сказовых выхватил в жены двужелину, да еще такую?» Не упустил он возможность сделать комплимент супруге. Один единственный раз, когда тень мысли промелькнула на эту тему, случился на Чеджу. В тот вечер безымяныш заметил, что родить 4 одаренных – перебор. Я покачал головой, улыбнулся и ответил, глядя на родителей: «Не было причин так глубоко копать. Вы дали мне беззаботное детство. Спасибо». Отец тепло блеснул глазами. «Все это благодаря стараниям твоего деда. Мне было 6, когда дедушки Петра не стало. Я помнил, что от него всегда пахло лесом и луговыми травами, а еще появлялся он дома часто, но недолго, и вечно улыбался. Уже когда я стал старше, мне рассказали, что у него под старость лет появились проблемы с контролем источника силы, подобно тем, какие бывают у детей, когда дар только прорезается. Поэтому он все время торчал в лесу, только природа его успокаивала. Отец, тут папа взял паузу, подбирая слова и словно по телепатии общаясь с мамой. Приданного не было, наоборот, вопреки всем традициям платили мы. Номинально, для общественности, нам отдали пакеты акций и много всего по мелочи, на самом же деле, за все это уплачено через фирмы прокладки. Даже за эту уловку нам пришлось раскошелиться. Но настоящая цена была совсем иной, твой дед заплатил за этот союз услугой. Но двужилины обманули. Я была бесплодна, пояснила мама, и мой отец это знал, не мог не знать. За своим брендом двужилины следят тщательно, без тени обиды сказала она. Сказовых кинули, кивнул я. Так это, что получается, Аня, Маша, Славик? Нет, немного улыбнулась мама. Их я всех выносила. Я сдвинул брови, не понимая, и выставил руки. Все, не перебиваю. Давайте дальше, по порядку. А потом меня осенило. Я вспомнил те немногие разы, когда виделся с дедом по маминой линии на официальных мероприятиях. Вот почему отец всегда сочился ехидством. Эти их пикировки с ничего не значащими тогда фразами теперь обретали смысл. «Как урожай, Иван Игнатьевич?» – спрашивал батя. «Отлично», – резко отвечал и чуть ли не плечами передергивал дед. «Мне вот от вашей яблони саженец прижился». Садовники все наперебой твердили, не будет плодоносить. «А уж четвертый раз урожай скоро соберем». Лицо деда обычно каменело. Он сжимал зубы и, дежурно улыбнувшись, говорил: «Поздравляю, очень рад. Прошу прощения, мне пора». Отец продолжил рассказ. «Несколько лет мы пытались, врачи и лекари были бессильны. Два выкидыша», — вклинилась мама. «Но мы все равно не бросали попыток. В то время висела серьезная угроза первой настоящей войны с кланом Семеричинских. Молодой вспыльчивый глава, они закусили у дела. Мне срочно требовался наследник. В короткие сроки родовитую не найдешь. В рабочей поездке в Германии я встретил твою маму. Ее звали Мира, одаренная простолюдинка, как я тогда считал. Это была любовь с первого взгляда, по крайней мере, мне хотелось в это верить. Когда я привез ее, оказалось, что у меня две беременных женщины. Какая она была, не удержался я от вопроса. Она жила каждую секунду», — восторженно сказала мама. «Да», — кивнул отец, — «столько жизни я больше ни в ком и никогда не видел. Уже потом стало ясно почему. Она просто в любой миг боялась умереть, поэтому выпила каждое мгновение досуха, фотографировала в память, да и просто, Мира любила фотографии». Вот отец залез во внутренний карман и извлек оттуда снимок. Я взял его в руки и пристально вгляделся, сверяя черты лица. «Да, есть некая схожесть, и такие же светлые кудри, как у меня». У биологической мамы были удивительные глаза. Они излучали радость и тепло, а полуулыбка, замершая на губах, только усиливала эффект. «На меня тогда все навалилось», — вещал папа. «Две беременных женщины, возможная война и руководство клана. Дед отдал долг двужилиным и дошел на этом задании до предела. Возможно, у него был выброс, или он просто сплавил заглушки на энергоканалах от перенапряжения. В общем, я не мог разорваться и был не самым внимательным в тот период. Но я чувствовал, что что-то не так. Не видел, нет. Но знаешь, я думал, это обычные проблемы не клановых, которые легко решаются с нашими ресурсами. Мира так ловко оберегала нас, все скрывала. Уже потом я понял, что всю жизнь она жила так, будто в любой момент ей выстрелит в спину. Всегда лаконичный отец так сильно волновался, что начал повторяться. А когда миновало 7 месяцев беременности Миры, она нам все рассказала, взяла отца за руку мама. Кто она на самом деле и откуда? Клан Благих готовился к чему-то, подхватил батя. Они затеяли очень большую игру, потому подстраховались сильно заранее. Когда родились двойняшки, они скрыли от всех этот факт и выслали одну из них со слугой рода. Та вырастила ее вдали от дома. Твоя мать оставила тебе послание, где все подробно описывает. Потом сам почитаешь. Я кивнул. Благих убили быстро. Ударили везде и сразу. Четверка кланов. Об этом не говорят, но ты ведь слышал, что раньше столбовых было 13. Я снова немного склонил голову, подтверждая. Не знаю, что хотели сделать твои предки, но ради этого клан Макаровых вышел из имперской аристократии, чтобы никто не подумал, что в деле есть интерес императора. Немыслимо. Это же полный бред. Я так и не смог придумать, что надо было такое готовить, чтобы кто-то добровольно пошел на подобный ход ради войны. Благие был всемирно известным кланом лекарей, но их не просто убили, их стерли с лица земли, уничтожив все, что с ними было связано. Главы кланов участвовали лично. Я не буду требовать с тебя клятву, что ты не полезешь в это дело, но хотя бы пообещай, что будешь осторожен.